Петер Талибарьян был явно обескуражен. «Ведь это правда?» «Да. Каких только глупостей не сделаешь в 17 лет, но это не заставляет вас делать вывод о том, что у вас серьезное психическое заболевание?» Петер Талибарьян пришел в сильное раздражение. Это проклятая Джанини все время извращала его слова и цеплялась к отдельным деталям. Она не желала видеть целостной картины. Ударилась в не имеющее отношение к делу рассуждение о том, что он сам когда-то напивался. И где она, черт побери, раздобыла эти сведения? Он откашлялся и повысил голос. Отчеты службы социальной защиты не оставляли места сомнениям. И в основных моментах подтверждали, что образ жизни Лизбет Саландер был непосредственно связан с алкоголем, наркотиками и промискуитетом. Социальная служба считала также, что Лизбет Саландер занималась проституцией. Нет. Служба социальной защиты никогда не утверждала, что Саландер проститутка. Ее арестовывали за... Нет. Ее не арестовывали. Когда ей было 17 лет, ее подвергли личному досмотру в парке Тантолунден, где она находилась в компании мужчины, намного старше себя. В тот же год ее забрали за пьянство. Опять-таки в обществе мужчины значительно старше ее. Служба социальной защиты опасалась, что она, возможно, занимается проституцией, но никаких доказательств это подозрение так и не нашло. Она предавалась весьма сомнительному сексуальному общению с большим количеством людей, как юношей, так и девушек. В своей экспертизе, я цитирую, со страницы 4, вы останавливаетесь на сексуальных привычках Лизбет Саландер. Вы утверждаете, что ее отношения с подругой Мириам Ву подтверждают опасения по поводу сексуальной психопатии. Каким образом? Петер Талибарьян вдруг умолк. Я очень надеюсь, вы не станете утверждать, что гомосексуальность является психическим заболеванием. Такое утверждение может быть уголовно наказуемо. Нет, разумеется, нет. Я имею в виду элементы сексуального садизма в их отношениях. Вы хотите сказать, что она садистка? Я... У нас имеется полученное полицией свидетельство Мириам Ву. В их отношениях не было никакого насилия. Они занимались нетрадиционным сексом, и... Мне кажется, что вы просто начитались вечерних газет. Лизбет Саландер с подругой Мириам Ву несколько раз предавались сексуальным играм, в процессе которых Мириам Ву связывала мою подзащитную и доставляла ей сексуальное удовлетворение. В этом нет ничего необычного или запрещенного. Вы хотите изолировать мою подзащитную от общества именно поэтому? Петер Талибарьян отрицательно замахал рукой. Если позволите, я приведу некоторые личные факты. Когда мне было 16 лет, я напилась до бесчувствия. За годы учебы в гимназии я еще несколько раз напивалась. Я пробовала наркотики, курила марихуану и лет 20 назад однажды даже испробовала кокаин. В сексуальном отношении я вместе с одним одноклассником дебютировала в 15 лет, а в 20-летнем возрасте я имела отношение с парнем, который привязывал мне руки к спинке кровати. Когда мне было 22, я в течение 3 месяцев состояла в связи с мужчиной, которому было 47 лет. Иными словами, я сумасшедшая? Фру Джанини, вы иронизируете по этому поводу, но ваш сексуальный опыт не имеет отношения к данному процессу. Почему же? Когда я читаю вашу так называемую психиатрическую экспертизу, Лизбет Саландер, я раз за разом нахожу факты, которые... будучи вырванными из контекста, полностью совпадают с фактами моей биографии. Почему же я являюсь нормальным и здоровым человеком, а Лизбет Саландер опасной для общества садисткой? Решающее значение имеют совсем не эти детали. Вы не пытались дважды убить своего отца, доктор Талибарьян. Реальность такова, что вас совершенно не касается, с кем Лизбет Саландер занимается сексом. Вас не касается, какого пола партнеров она себе выбирает и в каких формах они осуществляют сексуальное общение. А вы, тем не менее, выдираете детали из ее жизни и используете их в качестве доказательства того, что она больна. Вся жизнь Лизбет Саландер, начиная с учебы в начальной школе, давала повод для многочисленных записей в журналах о ее немотивированных вспышках дикой ярости по отношению к учителям и одноклассникам. Минуточку. Голос Анники Джанини вдруг зазвучал, как скребок для снятия наледи с автомобильного стекла. «Посмотрите на мою подзащитную». Все посмотрели на Лизбет Саландер. «Моя подзащитная выросла в крайне неблагополучной семье, с отцом, который в течение ряда лет последовательно жестоко избивал ее мать. Это дайте мне договорить». Мать Лизбет Саландер до смерти боялась Александра Золоченко. Она не осмеливалась протестовать, не осмеливалась обращаться к врачу или в женский кризисный центр. Под конец ее так жестоко избили, что у нее образовались неизлечимые повреждения головного мозга. Человеком, которому пришлось взять на себя ответственность, единственным человеком, который пытался взять на себя ответственность за семью, еще задолго до достижения подросткового возраста, оказалась Лизбет Саландер. Эту ответственность ей пришлось брать единолично, поскольку шпион Золоченко был важнее матери Лизбет. «Я не могу...» Перед нами ситуация, когда общество бросило мать Лизбет и детей на произвол судьбы. Вас удивляет, что у Лизбет имелись проблемы в школе? Посмотрите на нее. Она маленькая и хрупкая, и всегда оказывалась самой маленькой девочкой в классе. Она была замкнутой, не такой, как все, и не имела друзей. Вам известно, как дети обычно относятся к одноклассникам, которые отличаются от остальных? Петер Талибарьян вздохнул. «Я могу вернуться к ее школьным журналам и пройтись по ситуации, когда Лизбет проявляла агрессию», — сказала Анника Джанини. «Им предшествовали провокации. Я без труда узнаю все признаки травли. И знаете, что я вам скажу? Что? Я восхищаюсь Лизбет Саландер. Она сильнее меня. Если бы я в 13-летнем возрасте год пролежала связанной ремнями, я бы наверняка совершенно сломалась. А она давала сдачи единственным имевшимся в ее распоряжении оружием — ненавистью. Она отказывается с вами разговаривать». Внезапно Анника Джанини повысила голос. Нервозность давно отступила, и Анника чувствовала, что контролирует ситуацию. «Давая показания сегодня утром, вы кое-что говорили о ее фантазиях. Утверждали, например, что таковой является описание насилия, совершенного над ней адвокатом Бьюрманом. Совершенно верно. На чем основан сделанный вами вывод? На опыте знакомства с ее обычными фантазиями. На опыте знакомства с ее фантазиями. Как вы определяете, когда она фантазирует? Когда она говорит, что пролежала связанной 380 суток, это, по вашему мнению, является фантазией, хотя ваш собственный журнал полностью подтверждает ее слова? Это совсем другое дело. Нет даже намека на технические доказательства того, что адвокат Бьюрман совершал по отношению к Лизбет Саландер насильственные действия. Я имею в виду то, что при прокалывании сосков иголками и столь грубом насилии ее, безусловно, отвезли бы на скорой помощи в больницу. Это само по себе уже подтверждает, что ничего подобного быть не могло. Анника Джанини обратилась к судье Иверсону. «Я просил на сегодня установить проектор для демонстрации диска через компьютер. Он на месте», — сказал Иверсон. «Можно задернуть занавески?» Анника Джанини открыла свой ноутбук и присоединила кабели к проектору. Потом обратилась к своей подзащитной: «Лизбет, мы посмотрим одну запись. Вы к этому готовы?» «Я с ней уже знакома», — сухо ответила Лизбет Саландер. «Вы даете мне добро на ее показ?» Лизбет Саландер кивнула. Она неотрывно смотрела на Петера Талибарьяна. «Вы можете рассказать, когда сделана запись?» 7 марта 2003 года. «Кто делал запись?» «Я. Я воспользовалась скрытой камерой, которая является стандартным оборудованием Milton Security». «Минутку!» — прокричал прокурор Экстрем. «Это начинает напоминать цирковые трюки. Что вы собираетесь нам показать?» — суровым голосом спросил судья Иверсон. «Петер Талибарьян утверждает, что рассказ Лизбет Саландер является фантазией. Я же хочу продемонстрировать документальное подтверждение того, что он правдив от первого до последнего слова. Предупреждаю, что запись содержит ряд неприятных сцен». «Это какой-то монтаж?» — спросил Экстрем. «Существует прекрасный способ это проверить», — ответила Анника Джанини, запуская диск. «Ты что, даже на часы не научилась смотреть?» — раздраженно сказал вместо приветствия адвокат Бьюрман, и камера вошла в его квартиру. Через 9 минут, в тот момент, когда в записи адвокат Нильс Бьюрман яростно вдавливал затычку в анальное отверстие Лизбет Саландер, судья Иверсон ударил молотком по столу. Анника Джанини с самого начала установила большую громкость, и сдавленные крики Лизбет сквозь скотч, которым Бьюрман заклеил ей рот, разносились по всему залу суда. «Выключите запись!» — очень громким и решительным голосом сказал судья Иверсон. Анника Джанини нажала на стоп. Зажгли верхнее освещение. Судья Иверсон сидел весь красный. Прокурор Экстрем словно окаменел. Петер Талибарьян был мертвенно-бледен. «Адвокат Джанини, сколько времени, вы сказали, продолжается эта запись?» — спросил судья Иверсон. 90 минут. Сам акт насилия продолжался сериями в течение 5-6 часов, но в последние часы у моей подзащитной сохранилось лишь смутное представление о времени. Анника Джанини обратилась к Талибарьяну. «Зато там имеется сцена, когда Бьюрман вдавливает в сосок моей подзащитной иголку, а доктор Талибарьян утверждает, что это плод сомнительных фантазий Лизбет Саландер. Эпизод происходит на 72-й минуте, и я готова показать его прямо сейчас. Спасибо, в этом нет необходимости», — сказал Иверсон. «Фрёкен Саландер». Он на секунду сбился с мысли и не знал, как ему продолжать. «Фрёкен Саландер, зачем вы сделали эту запись?» «Бьюрман меня уже однажды насиловал и требовал продолжения. Во время первого насилия мне пришлось сосать старого слизняка. Я думала, что последует повторение, я смогу обзавестись хорошим документальным подтверждением того, чем он занимается, и что мне удастся при помощи шантажа заставить его держаться от меня подальше. Но я его недооценила». «А почему вы не заявили о жестоком изнасиловании в полицию, раз у вас имеется такое убедительное доказательство?» «Я не разговариваю с полицейскими», — монотонным голосом ответила Лизбет Саландер. Вдруг Хольгер Пальмгрен совершенно неожиданно поднялся из инвалидного кресла и заговорил четким голосом, опираясь руками о край стола. «Наша подзащитная не разговаривает с полицейскими или другими представителями властей, а с психиатрами уж подавно, из принципа. Причина проста. Начиная с самого детства, она раз за разом пыталась говорить с полицейскими, социальными кураторами и разными органами власти, объясняя, что Александр Золоченко избивает ее мать. И каждый раз это оборачивалось для нее наказанием, поскольку государственные чиновники решили, что Золоченко для них важнее, чем Саландер». Он откашлялся и продолжал. «Когда же она, наконец, поняла, что ее никто не слушает? Ей оставалось только попытаться спасти мать, применив к Золоченко силу. И тогда этот подлец, называющий себя доктором, он показал на Талибарьяна, составил сфальсифицированный судебно-психиатрический диагноз, объявив ее сумасшедшей, что дало ему возможность в течение 380 суток держать ее в клинике связанной. Черт его подери! Пальмгрен сел. Иверсон, явно пораженный выпадом Пальмгрена, обратился к Лизбет Саландер. «Может быть, вы хотите сделать перерыв?» «Зачем?» — спросила Лизбет. «Ну, хорошо, тогда продолжим. Адвокат Джанини, видеозапись обследует, и я потребую технического заключения о том, что она аутентична. А пока пойдемте дальше». «С удовольствием. Мне это тоже представляется крайне неприятным. Но правда заключается в том, что моя подзащитная подверглась физическому и психическому насилию, а также правонарушением. И человеком, который несет за это наибольшую ответственность, является Петер Талибарьян. Он предал врачебную присягу, предал свою пациентку. Совместно с Гуннером Бьорком, сотрудником нелегальной группировки внутри службы государственной безопасности, он состряпал судебно-психиатрическую экспертизу с целью изолировать неудобного свидетеля. Я полагаю, что данный случай является уникальным в шведской истории права. «Это неслыханное обвинение», — сказал Петер Талибарьян. «Я всеми способами старался помочь Лизбет Саландер. Она пыталась убить своего отца. Совершенно очевидно, что с ней было что-то не в порядке, а Анника Джанини не дала ему договорить. Я хотела бы обратить внимание суда на вторую судебно-психиатрическую экспертизу моей подзащитной, составленную доктором Талибарьяном, на экспертизу, озвученную сегодня в суде. Я утверждаю, что она содержит ложь, точно так же, как фальшивка 91-го года. Но это же... Судья Иверсон, не могли бы вы попросить свидетеля меня не прерывать, господин Талибарьян? Я буду молчать». «Но это неслыханное обвинение. Нет ничего удивительного в том, что меня возмущает господин Талибарьян. Пока вам не задали вопроса, молчите. Продолжайте, адвокат Джанини». Вот судебно-психиатрическая экспертиза, которую предоставил суду доктор Талибарьян. Она строится на так называемых наблюдениях над моей подзащитной, которые якобы имели место с момента ее перевода в следственный изолятор Крунеберг 6 июня и до окончания обследования 5 июля. «Да, я именно так это и понял», — сказал судья Иверсон. «Доктор Талибарьян, соответствует ли действительности то, что до 6 июня вы не имели возможности проводить тесты и наблюдать за моей подзащитной? До этого момента она, как известно, находилась в полной изоляции в Сальгренской больнице». «Да», — ответил Талибарьян. «Вы дважды пытались получить доступ к моей подзащитной в Сальгренской больнице. Оба раза вам отказали. Это верно?» «Да». Анника Джанини снова открыла портфель и достала какой-то документ. Она обошла вокруг стола и вручила документ судье Иверсону. «Ага», — сказал Иверсон, — «это копия экспертизы доктора Талибарьяна. Что она доказывает?» «Я хотела бы вызвать двух свидетелей, дожидающихся за дверьми зала суда». «Кто эти свидетели?» «Микаэль Блумквист из журнала «Миллениум» и комиссар Торстен Эдклинт из службы государственной безопасности, отдел охраны Конституции». «И они ожидают вызова?» «Да». «Пригласите их?» — распорядился судья Иверсон. — «Это противоречит порядку», — заявил прокурор Экстрем, долгое время сидевший очень тихо. Экстрем с ужасом понял, что Анника Джанини просто-напросто уничтожает его ключевого свидетеля. Видеозапись уже нанесла сокрушительный удар. А теперь Иверсон, проигнорировав возражение Экстрема, сделал знак охранникам открыть дверь. В зал вошли Микаэль Блумквист и Торстен Эдклинт. «Я бы хотела первым допросить Микаэля Блумквиста. Тогда я попрошу Петера Талибарьяна ненадолго отойти в сторону». «Вы со мной уже закончили?» — спросил Талибарьян. «Отнюдь нет», — ответила Анника Джанини. Микаэль Блумквист сменил Талибарьяна за кафедрой свидетеля. Судья Иверсон быстро уточнил формальности, и Микаэль под присягой пообещал говорить правду. Анника Джанини подошла к Иверсону и попросила дать ей на время судебно-психиатрическую экспертизу, которую только что ему вручила, потом передала эту копию Микаэлю. «Вы раньше видели этот документ?» «Да, видел. Он у меня имеется в трех версиях. Первую я получил приблизительно 12 мая, вторую — 19 мая, а третью — вот эту, 3 июня. Вы можете рассказать, как к вам попала эта копия? Я получил ее как журналист от источника, чье имя я раскрывать не намерен». Лизбет Саландер не отрывала взгляда от Петера Талибарьяна, который внезапно сильно побледнел. «Что вы сделали с этой экспертизой?» «Передал ее Торстену Эдклинту из отдела охраны Конституции». «Спасибо, Микаэль. Теперь я хотела бы пригласить Торстена Эдклинта», — сказала Анника Джанини, забирая обратно бумаги, после чего передала их Иверсону. У того был задумчивый вид. Процедура с присягой повторилась. «Комиссар Эдклинт, соответствует ли действительности то, что вы получили от Микаэля Блумквиста материалы судебно-психиатрической экспертизы Лизбет Саландер?» «Да». «Когда вы ее получили?» «Она зарегистрирована в ГПУ БЕС 4 июня». «И это самая экспертиза, которую я только что передала судье Иверсону?» «Если с обратной стороны имеется моя подпись, значит, та самая». Иверсон перевернул документ и убедился в наличии подписи Торстена Эдклинта. «Комиссар Эдклинт, можете ли вы мне объяснить, каким образом у вас в руках оказалась судебно-психиатрическая экспертиза человека, лежащего в Сальгренской больнице в полной изоляции?» «Да, могу». «Расскажите». «Судебно-психиатрическая экспертиза Петера Талибарьяна является фальсификацией, которую он составил совместно с человеком по имени Юнас Сандберг, так же, как он в 91-м году написал подобную фальшивку вместе с Гуннером Бьорком». «Это ложь», — слабо возразил Талибарьян. «Это ложь?» — поинтересовалась Анника Джанини. «Вовсе нет. Мне, вероятно, следует упомянуть, что Юнас Сандберг является одним из десятка человек, которых сегодня арестовали по решению генерального прокурора. Сандберг арестован за причастность к убийству Гуннера Бьорка. Он входит в нелегальную группировку, орудовавшую внутри службы государственной безопасности и с 70-х годов прикрывавшую Александра Золоченко. Эта же группировка стояла и за решением изолировать Лизбет Саландер от общества в 91-м году. У нас имеется много доказательств, а также признание руководителя группировки». В зале суда повисла мертвая тишина. «Хотел ли бы Петер Талибарьян прокомментировать сказанное?» — осведомился судья Иверсон. Талибарьян помотал головой. «В таком случае я могу сообщить, что вы рискуете быть обвиненным в даче под присягой заведомо ложных показаний и, возможно, по ряду других пунктов», — заявил судья Иверсон. «Если позволите», — подал голос Микаэль Блумквист. «Да», — поинтересовался Иверсон. «У Петера Талибарьяна будут более крупные проблемы. За дверью стоят двое полицейских, которые дожидаются возможности отвести его на допрос». «Вы полагаете, мне стоит их пригласить?» — спросил Иверсон. «Пожалуй, это хорошая идея». Иверсон махнул охранникам, и те впустили в зал инспектора уголовной полиции Соню Мудик и еще одну женщину, которую прокурор Экстрем сразу узнал. Ее звали Лиса Кольщо, и она являлась инспектором уголовной полиции из отдела по особым объектам подразделения Государственного полицейского управления, занимавшегося, в частности, вопросами посягательства на половую неприкосновенность детей и детской порнографии. «В чем состоит ваше дело?» — поинтересовался Иверсон. «Мы здесь для того, чтобы, не нарушая хода судебного разбирательства, при первой же возможности арестовать Петера Талибарьяна». Иверсон покосился на Аннику Джанини. «Я с ним еще не совсем закончила, но...» «Пусть идет». «Пожалуйста», — разрешил Иверсон. Лиса Кольщо подошла к Петеру Талибарьяну. «Вы арестованы за грубое нарушение законов о запрете детской порнографии». Петер Талибарьян сидел, затаив дыхание. Анника Джанини заметила, что его взгляд помертвел. «А конкретно, за наличие в вашем компьютере более 8000 детских порнографических снимков». Она наклонилась и подняла сумку с ноутбуком, которую он принес с собой. «Это мы изымаем», — сказала она. Пока Петера Талибарьяна выводили из зала суда, его спину все время, словно огонь, жег взгляд Лизбет Саландер.